пастор Вильгельм Буш однажды был приглашен для проповеди Евангелия негритянский клуб города Нью-Йорка. В этом здании стояла статуя. Было видно, что это не негр, удивившись, что они поставили памятник белому человеку. Он спросил одного прохожего: «Друг, кто это?» Последовала трогательная сцена. Негр, остановившись перед статуей, торжественно произнес: «Это Авраам Линкольн, это мой освободитель». Авраам Линкольн в ходе ужасной войны освободил негров от позорного рабства. В нашем мире давно уже нет рабства. Все граждане равны перед законом страны, все свободны. Мы можем открыто высказывать свое мнение, мы свободны в выборе жизненного пути, профессии, места жительства. Но если присмотреться к жизни каждого человека, то свободных людей на земле не найти. Каждый служит своему господину. В послании Римлянам 6:16 написано: «Разве вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Есть рабство греха, и свои в нем законы, есть строгий хозяин, и суд рабский есть. Хозяин рабов на плантации гонит, для них там работы тяжелые не счесть. Он рабов не отпустит, рабам не позволит на небо глядеть, и тянутся, тянутся рабские годы, свободу желанную даст только смерть. И каждый из нас был рабом настоящим, и каждый из нас был хозяином бит. Трудились мы в дождь и под зноем палящим, и каждый, казалось, был Богом забыт. Но есть тот, кто пришел на землю и принес великую амнистию всем рабам греха. Для нашего освобождения была уплачена огромная цена – кровь Иисуса Христа. Мы можем склониться у Его ног и сказать: «Иисус, Ты мой Избавитель». Евангелие от Иоанна 7:36 написано: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мы говорим о равенстве народов, но за свободу деньги отдают, а истинная вечная свобода – та, что Христос спасенному дает. Пускай в тюрьме болезненное тело, в пути сурово многие устают, душа лишь только ласточкой летела. Свобода духа выше всех свобод. Кто со Христом, тот истинно свободен, спокоен, счастлив, радостен, богат. Ведь к вечным благам путь ведет Господень, кто им идет, тот Иисусу раб. В послании Римлянам 6:22 написано: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Аминь.